За что она наказана? Он осудил ту любодейство, которая растлила землю любодейством своим. То есть, эта беззаконница, она наказывается за что? За великое развращение, вложенное в умы людей. Помните, мы говорили, да, это разврат ума, разврат воли, разврат чувства, разврат тела, всеобщее разворочение человека. Так что все существо человека выворачивается наизнанку. Так что зло называется добром, добро называется злом. Правда называется кривдой, кривда называется правдой. Да, вот то самое, что ненавидит Бог. Вот эта идеология вывернутого человечества, она осуждает, бунится на гибель. Вот та самая идеология, которую сейчас мы видим, да, распространяется. Когда люди говорят, что там арестовали какого-то бандита, там давайте там пожалеем бандита, там мирного чеченского там бойца освобождения чеченского народа, там, да, или ну там какой-нибудь маньяка поймали, там, да, давайте пожалеем его, ни в коем случае нельзя смерть предавать, он же бедный, несчастный и так далее. Да, а жертв будет там, ну, жертвы езжат корейцы. Слышали, да, такую логику? Вот, или когда начинают говорить там, мол, что у каждого человека есть право там, на самореализацию своих там, половых потребностей, поэтому имеет право любой человек заниматься противоестественным блудом, а вот а наоборот, семейная жизнь должна быть там оплевана. Или наоборот, или, например, говорит, что у каждой матери есть право на аборт, забывая о праве на жизнь, которое есть у ребенка, да? Вот это как раз вывернутые ценности растленной блудницы, которые это на уровне земном, но это и на уровне религиозном тоже проявляется. У каждого имеет право на свою веру, каждый обязан уважать веру другого человека. Это уже настолько аксиома, что даже не обсуждается, да? Вот это и есть мысль растленной вавилонской блудницы, за которой она умерщвляется Богом. И сказано, и взыскал кровь рабов своих от руки ее. То есть Бог взыскивает кровь от рук убийцы. Дело в том, что мы знаем с вами, что начиная с Каина и Авеля, Бог лично следит за всем его порядком вот этого мира, и он воздает за невинную пролитую кровь. Каину было сказано Богом, кровь брата твоего кричит ко мне от земли. И вот таким образом... Вот Бог теперь наконец-то взыскивает всю кровь, да, которую пролили злодеи, взыскивает с их рук, как он обещал в книге Бытия, что я взыщу и вашу кровь от руки всякого животного, да, которое сожрало его, и от руки каждого человека я взыщу. Итак. А если звери съедают людей? Да, Бог вытащит. Да, он вытащит из каждого зверя кровь пролитую. Кстати, это считается то, что сказано, что каждый зверь отдаст кровь, взыщет Бог от руки каждого зверя, да, вот эти слова из книги Бытия, и считается самым древним предсказанием во всеобщем воскресении. Понимаете, да, почему? Потому что иным способом кровь не извлечешь от зверя-то. А когда Бог обещает из каждого зверя отнять там кровь, взыскать, то есть отыскать кровь, извлечь то, что от зверя отдадут то, что они сожрали. Получается, звери тоже воскреснут? Нет, из их костей будет выходит. А вы как-то говорили, что за три смертных греха уничтожает Бог народ. Да. Народы. Это вот вы сказали, что это чародейство. Да. Потом вот второй был грех, вот, по-моему, вот. Противоестественный блуд? Да. Убийство узаконенное. Узаконенное? Да. Но все эти греха имеются в виду узаконены грехи. Не просто факт наличия этих грехов, а узаконены грехов, понимаете, да? Народ не может отвечать за те вещи, с которыми он борется. Ну понятно, да? Там если в какой-то стране, к примеру, там есть бандиты, но народ не отвечает за бандитов, если он бандитов ловит, сажает там, да, в тюрьму, там рубит, голову рубит и так далее. Вот. Например, можно, например, отсудить, ну не знаю, Путина, например, да, за то, что. За то, что Шамиль Басаев совершал свое преступление. Можно было бы, если бы он не приказал пристрелить Шамиля Басаева. Понимаете, да? Но раз Шамиль Басаев пристрелен, все, значит, вопрос с Путина конкретно снят, да, как правитель народа. Вот отношение такое, так? То есть, если народ борется с каким-то злом, то это зло является, ну, как только злодей принадлежит. Если народ считает это зло нормальным состоянием вещей, вот тогда на Господь этот народ стирает. Ну вот на примере этих индейцев узаконенное убийство, это было жертвоприношение. Да. Ежедневное, да? Да. Ну вот сейчас это может быть как аборт. Аборт, конечно, да. И вот это Да, да, да. И дальше говорит Писание. И вторично сказали «Аллилуйя», и дым ее восходит во веки веков. То есть дым вот этого огня, дым наказания будет восходить вечно. А дым от кого? Не от развалин, конечно, от Содома и Гоморры. Не от развалин, вернее, этого Великого Вавилона, да? А от тех, кто там сгорел. Вот эти злодеи, которые были убиты в Вавилоне, да? Вот те, которые составляли вот эту вавилонскую общность, их мучение будет подниматься вечно перед лицом Бога. Как и говорит Писание, да, что их дым будет восходить перед ангелами Божьими, перед Агнцем во веки веков. И вот как раз и идет еще и речь об этом. Как раз та ссылка же здесь идет на что? На историю Содома и Гоморры. Помните, на следующий день после гибели Содома и Гоморры вышел Авраам посмотреть на то место, где он попрощался со странниками, и он увидел, что надо... Место, где раньше были Содом и Гоморра, поднимается дым до небес. Вот как раз этот дым, образ своего великой кары Бога, он настигает и Вавилон, который больше не встанет никогда. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: «Аминь, Аллилуйя». Почему они падают? Потому что они вновь и вновь видят, что совершается, как бы, конец некой мировой истории закончился, да? Закончилось время зла, развивавшееся со времен Немрода. Многотысячелетняя история отступнического человечества завершилась. И поэтому высшие представители человечества и вместе с ангелами, высшими ангелами, они падают перед Богом и подтверждают, что они согласны с этим, да? Они вынесли свой приговор. Недаром в Писании предсказано, что суд будет дан святым Всевышнего. В конце, да? В каком смысле суд? Не то, что люди будут сами судить за Христа. Судьей является Христос. А святые засвидетельствуют его приговор своим согласием и тем, что они подтвердили своей жизнью возможность жить по заповедям Божьим. Воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание. И убитые их будут разбросаны, и от трупов поднимется смрад, и горы размокнут от крови их, и истлеет все небесное воинство. То есть, ангелы, да, злые ангелы, они истлеют. И небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист со смоковницы. Ибо упился меч мой на небесах, и вот для суда сходит он на Эдом, и на народ, преданный мной заклятию. Меч Господа наполнится кровью, уточняет от тука, от крови агнцев и козлов, от тука с почек их, овнов. Ибо у Господа жертва на Восоре и большое заклание в земле Едомской. И буйволы падут с ними, и тельцы вместе с валами. И пьется земля их крови, и прах их уточняет от тука. Ибо день мщения у Господа, год возмездия до Сион. И превратятся реки его в смолу, и прах его в серу. И будет земля его горящей смолою, и не будет гаснуть ни днем, ни ночью. Вечно будет восходить дым ее. Будет от рода в род оставаться пустелой. Во веки веков никто не пройдет по ней. И завладеет ею пеликан и еж. И филин и ворон поселятся в ней. И протянут по ней ветви, верфь разорения и отвес уничтожения. Никого не останется там из знатных ее, кого можно было призвать на царство. И все князья ее будут ничто. И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивой и репейником, твердыни ее. И будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов. И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим. Там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Там угнездится летучий змей, будет класть яйца, вводить детей и собирать их под тень свою. Там и коршуны будут собираться один к другому. Отыщите в книге Господней и прочитайте. Ни одно из них не применет прийти, и одно другим не заменится, ибо сами уста его повелели, и сам дух соберет их. И сам он бросит им жребий, и его рука разделила их мерой. Вовеки будут они владеть ее, из рода в род будут жить на ней». Так говорится вот это, да, о земле проклятия. И вот они, правители говорят, да вот это древнее пророчество, которое было сказано за 7 веков до Христа, оно тоже подошло к концу. Времен, то есть с каждым годом, на самом деле, книга Библии, она начинает, может говорить, что вот тут аминь, тут исполнилось, это исполнилось, это исполнилось, это исполнилось. Понимаете, да? Библия продолжает как бы раскрываться и исполняться. И вот 24 старца вместе с 4 живыми существами, увидев исполнившееся пророчество, говорят: аминь. Все, так и произошло. А в конце концов будет некто, кто скажет «Аминь всей Вселенной». Кто это будет? Иисус Христос, он так называется «Аминь», одно из его имен. Он скажет: «А теперь миру аминь». Мир закончился. Вот здесь же 24 старца, они как раз-то говорят вот этой мировой закулисье, да, которые сейчас так боятся. И они говорят, что аминь, хвалите Господа за то, что она рухнула. И голос от престола шел говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его, боящиеся Его, малые и великие. От престола выходит голос, который повелевает начать песнь хвалы. Чей это голос? Это голос Иисуса Христа, который повелевает всем творениям воспевать Бога Отца. Мы с вами знаем, да, вот читаю, слышим каждый раз в водосветном молебне, какие слова? Посреди церкви воспоет тебя, да? То есть Христос будет кого воспевать посреди церкви? Бога Отца. Христос воспевает Бога Отца посреди церкви, как и Отец прославляет Сына посреди церкви. И вот здесь мы видим, да, что Христос с своего трона повелевает, чтобы все народы начинали воспевать Бога Отца. Все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие. Здесь еще очень интересные мысли Андрея Кисарийского, толкующие это место. Он говорит, почему малые и великие? Можно понять как, но малые по делам, да, и великие по делам люди. Ведь речь не об социальном, да, уровне, так? А малые и великие, те, кто и малые были в добродетелях, но спасены, да, и великие в добродетелях. Все хвалите Бога, те, кто боятся Его. Но есть еще интересное толкование Андрея Кисарийского. Он говорит так, что представьте себе, какая радость будет у младенцев, которые умерли маленькими, но восстают великими. Которые выросли, да, в момент воскресения, стали взрослыми, да, и уже и созрели силы Бога высочайшего, и они воспевают хвалу Богу. Маленькие будут маленькими, будут сразу... Да, чудеса. Да. И на призыв Христа откликаются... И слышал, как откликаются голоса сразу же, немедленно. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Так, сейчас, знаете, говорят, ну там спасен, наверное, капель там будет, да, там, где уж там, никто не спасется, там почти никого не будет, помните, да, вот такие разговоры часто говорят, там, куда уж нам, спастись невозможно. Ну что отвечает Иоанн? Он видит, он просто видит. Он говорит, что он слышал шум, как вот вновь, как океанских волн, да, огромных толп спасенных, бесчисленных, которых невозможно сосчитать, людей из всякого народа и племени, спасенных силой Бога. Батюшка, простите, пожалуйста, а вот правда тогда, что пожилые люди при вот этом процессе, как бы, да. Помолодеют? Да, конечно же, обновится, как у орла юности, как сказано в Писании. И будут все почти одного года? Да, 33 года. А что значит, как у орла? Ну, есть древние легенды, что орел, когда совсем стареет, он заползает в расщелину, забрасывает перья, вылезает молодым. Легенда какая? Язычная? Ну, оно, как бы, общее такое восточное представление было. Итак, и вот все спасенное человечество, оно сказано, почему голосо сравнится с шумом вод многих? Потому что спасенные поют силы Святого Духа, да, который является живой водой. И вот вода Святого Духа охватывает множество спасенных, и святые поют песни Святого Духа. Вот они хвалят Бога Отца. И голос громов сильных, потому что то есть их голоса – это голоса заповеди, которые они стали овеществленными заповедями Божьими. И они поэтому воспевают песни, говорят «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». То есть хвалите сущего, потому что царство уже настало. Наступило великое царство Бога. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Здесь мы опять-таки видим завершение всех древних пророчеств и образов Ветхого Завета, начиная еще с книги Премудрых, начиная еще со времен ранних пророков, со времен царя Давида, говорилось о том, что Израиль – это как бы невеста Бога. То есть народ Завета – это невеста Бога, с которой Бог заключил союз и соединился, как муж соединяется с женой. И вот вот это соединение, брачное соединение, по образцу которого наши братья сделаны, земные, вот, оно наконец-то реализовано. То есть все человечество искупленное, оно доросло до совершенства. Церковь стала совершенной, как сказано, говорится в Писании, да? Наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Агнец Христос уже его приготовил себе невесту, Церковь Божия. как об этом в древности предсказывали пророки, как, например, в книге Псалмов об этом мы говорим.